В ответ на это мальчишки не сдержали радостного возгласа. Крюк было забыл о них. Теперь он резко к ним повернулся. «Братва!» — крикнул он пиратам. «Открывайте дверь каюты и втолкните их туда! Пусть дерутся с этим петухом не на жизнь, а на смерть! Если они его убьют, тем лучше для нас. Если он убьет их, нам от этого хуже не станет». В последний раз его верные собаки пришли в восторг от своего хозяина. Мальчишки, разыгрывая сопротивление, вломились в каюту, и дверь за ними замкнулась. «Теперь прислушивайтесь», — скомандовал Крюк и сам стал прислушиваться. Смотреть на дверь никто не смел. Нет, один человек смел. Венди, которая все это время оставалась привязанной к мачте. Она не ждала ни воплей, ни кукареканья, она ждала Питера. Ей не пришлось долго ждать. В каюте Питер нашел то, что ему было нужно. Ключ от наручников, чтобы освободить мальчишек. Они вооружились, чем могли. Сначала Питер велел им спрятаться и выскользнул из каюты незамеченным. Он быстро разрезал веревки, которыми была опутана Венди. А потом ничего не было легче, как просто всем вместе удрать с корабля. Но одно препятствие все же преграждало им дорогу. Это была клятва. На этот раз или Крюк, или я. Когда Питер освободил Венди, он шепнул ей, чтобы она спряталась вместе с остальными, а сам шел к мачте, завернувшись в ее плащ, так, чтобы его никак нельзя было узнать. Он набрал в легкие воздух и закукарекал. Пираты решили, что этот голос возвещает гибель всех мальчишек. Они пришли в страшную панику. Крюк пытался их успокоить, но он сам сделал из них собак, и они теперь показывали ему клыки. Он не сводил с них глаз. Ему было ясно. Стоит только отвернуться, как они кинутся на него. «Ребята, я догадался», — сказал он. «Никогда еще не было счастья пиратскому судну, когда на борту его находилась женщина». Кто-то вспомнил, что вроде бы Флинт когда-то говорил то же самое. «Швырните девчонку за борт», — скомандовал Крюк. «Теперь уж тебя никому не спасти, голубка», — прошипел Мулинс. «Нет, есть кому», — ответила фигура, закутанная в плащ. «Кто же это?» «Питер Пен, мститель», — раздался грозный ответ. Говоря это, Питер сбросил плащ. Теперь стало ясно, кто уничтожил пиратов в каюте. Крюк дважды пытался заговорить, и оба раза слова не шли у него с языка. В этот ужасный момент, думаю я, его жестокое сердце разбилось. Наконец он выкрикнул: «Порубить его на котлеты!» Но его голосу как-то недоставало уверенности. «Ко мне, мальчишки!» — позвал Питер. Через мгновение корабль наполнился звоном оружия. Может, пираты и победили бы, если бы они стали сражаться дружно. Но натиск застал их рассеянными в разных местах, и они метались по палубе, и каждый из них считал, что он единственный пока еще остался в живых. Некоторые из негодяев со страху сами попрыгали в воду. Другие прятались в темных углах, где их отыскивал малышка. Он не сражался оружием. Он носился с фонарем в руках и ослеплял пиратов, которые легко попадали другим мальчишкам на нож. Было слышно, как малышка монотонно отсчитывал. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Они расправились со всеми, и оставался один только Крюк. Но он стоил всех пиратов вместе взятых. «Мечи в ножны, ребята!» — вдруг закричал Питер. «Этот человек принадлежит мне». Так неожиданно для себя Крюк оказался лицом к лицу с Питером. Остальные отошли и образовали вокруг них кольцо. Долго-долго смотрели они друг на друга. «Заносчивый и высокомерный мальчишка», — сказал Крюк. «Готовься встретить свою судьбу. Злой и мрачный мужчина, я тебя одолею», — сказал Питер. Больше ни слова не говоря, они скрестили оружие. Вначале ни на чьей стороне не было преимущества. Питер был отличным фехтовальщиком. Но его рука была много короче, чем рука капитана Крюка. Крюк тоже великолепно фехтовал, но ему недоставало гибкости. Победа в открытом бою не давалась ему. И тогда он решил применить хитрость. Продолжая парировать удары левой рукой, он размахнулся правой и хотел вонзить в Питера свой железный коготь. Но Питер увернулся, и страшное оружие, отскочив от палубы, вонзилось острием негодяю под ребра. Непривычный вид собственной крови был непереносим для Крюка. Шпага выпала у него из руки, Питер мог делать с ним все, что угодно. «Ну же!» — закричали мальчишки. Но Питер царственным жестом предложил ему поднять шпагу и продолжить бой. Крюк мгновенно ее поднял, но трагическое ощущение, что враг выказывает хорошую форму, сильно смущало его душу. «Пен, кто ты такой, в конце концов?» — закричал он. «Я юность. Я радость. Я маленькая птичка, проклюнувшаяся из яйца», — весело ответил Питер. Это был, конечно, вздор. Но он лишний раз доказывал, что Питер не осознает себя, а это уже было самой сутью хорошей формы. Крюк продолжал сражаться без всякой надежды на победу. Ему уже было, в общем-то, все равно. Одного только жаждало его сердце, прежде чем остыть навсегда. Увидеть, как Питер продемонстрирует плохую форму. Он прекратил сражение и ринулся в пороховой склад. Там он поджег фитиль. «Через 2 минуты корабль взорвется!» — завопил он. Вот теперь-то, наконец, он увидит его истинную форму. Но Питер спокойно спустился в пороховой склад, также спокойно вернулся и выбросил горящий фитиль за борт. Джеймс Крюк, с этой минуты переставший быть героической личностью, прощай навсегда. Потому что теперь мы подошли к его последней минуте. Видя, что Питер наступает на него, нацелив кинжал, он отступил и взобрался на фальшборт. Он не знал, что в воде его поджидает крокодил. Но он все же испытал под конец свой последний триумф. И мы постараемся не отнестись к нему пристрастно. Стоя на фальшборте, Крюк видел через плечо подлетавшего к нему Питера. Выждав момент, пират нагнулся, и Питер вместо того, чтобы ударить кинжалом, легнул его. Наконец-то злодей добился своего. «Плохая форма!» — крикнул он глумливо и, довольный, отправился к крокодилу в пасть. Так погиб Джеймс Крюк. 17! — пропел малышка. Но цифра его не была совсем точной. 15 из них получили в эту ночь по заслугам за все их злодеяния. 2 доплыли до берега. Старки сразу попал в руки к индейцам, и они приставили его нянькой к своим ползункам. Печальный конец пиратской карьеры, не правда ли? И еще СМИ, который с того самого дня бродил по свету в черных очках и рассказывал людям басню о том, что он был единственным человеком, которого боялся покойный капитан Крюк. Венди, конечно, находилась в стороне от схватки и наблюдала за Питером, полное беспокойства и страха за него. Но теперь, когда все было кончено, она опять заняла место мамы. Она похвалила мальчишек за отвагу, всех поровну, а затем повела в каюту и показала им часы крюка, которые висели на стене. На них была половина второго ночи. То, что они не спят в такую поздноту, показалось им гвоздем всего приключения. Она быстренько уложила их спать на пиратских нарах. Всех, кроме Питера, который с важным видом расхаживал по палубе, пока он не уснул прямо на досках рядом с большим Томом. Ему что-то приснилось, и он закричал во сне. И Венди вышла к нему и посидела с ним рядом, гладя его по голове.